Война. Часть первая. Деревня Карн. Она была основана 100 лет назад на окраине королевства, Томасом Карном. Через окраину проходил горный хребет, названный Азерлийскими горами, где находилась граница между империей и королевством. А на юге расположился великий лес Топ. Соответственно, за ним и была эта небольшая деревушка. Ее население составляло около 120 человек, так что деревня с 25 семьями не была редкостью в королевстве Раэстис. Расстояние к ближайшему городу-крепости составляло около 50 километров, поэтому пройти этот путь пешком заняло бы у вас почти целых 2 дня. Сбор урожая лесных и сельскохозяйственных продуктов был основным источником дохода в этой местности, за исключением визита торговцев, которые 3 раза в год приезжали, чтобы закупить у местных трав, собранных жителями в ближайшем лесу. А вот сборщик налогов, к счастью, наведался только 1 раз в году. Одним словом, глушь, куда никто не захочет переезжать. Здесь словно время остановилось, и так было почти в каждой деревне королевства. Энри Эммот вот уже целых 16 лет проживает в подобном захолустье. Было раннее утро. В основном она просыпалась с появлением первых лучей солнца. Для живущей в деревне это все казалось сущей обыденностью, где не было волшебного света, как в большинстве густонаселенных городов. Первым делом, что она должна была сделать, это набрать воды из ближайшего колодца. Это считалось сугубо женской работой, так как чан для готовки нужно было наполнить водой к тому времени, как ее мать должна была вовсю готовить завтрак для всей семьи. Овсянка из ячменя и пшеницы был обычным завтраком. Также на стол подавались нарезанные овощи прямо с грядки, а когда они портились, в ход шли заготовленные сухофрукты. Закончив с трапезой, она с родителями шла в поле, в то время как ее младшая 12-летняя сестра отправлялась в лес за дровами, а затем возвращалась на помощь остальным. Звон колокола в центре деревни мог означать только одно – полдень, после чего селяне прекращали свою работу и приступали к обеду. Обедом был обычный черный хлеб, испеченный несколькими днями ранее, который в самый раз шел с супом, содержащий кусочки сушеного мяса. После все снова приступали к своей работе, пока вечернее небо не становилось тускло-черным. К заходу солнца селяне спешили домой, чтобы приготовить ужин, а затем с наступлением сумерек они, как обычно, ложились спать. В семье Эмматов ужином был тот же черный хлеб, вот только уже с гороховым супом. В редких случаях охотники приносили вдоволь добычи, чтобы те могли поделить мясо с остальными жителями. А так, семья обычно беседовала вечером у света кухонной плиты и штопала свою дряхлую одежду. Они ложились около 18 часа. Вот так было каждый день. А ведь она думала, что такая жизнь будет длиться вечно. Сегодня, как обычно, Энри встала на заре и пошла к колодцу за водой. Вытащив ведро с водой, она перелила ее в небольшую посудину. Потребуется целых 3 захода, чтобы заполнить металлический чан, который они имели в своем доме. «Ну-ка...» Закатив рукава повыше, Энри схватилась за воду и направилась домой. Даже набрав ведро по самые края, она с легкостью смогла понести тяжелую посуду, что позволит ей скорее закончить с этой работой. В этот момент она что-то услышала и по привычке обернулась в том направлении. Вдруг атмосфера задрожала от напряжения, из-за чего по ее телу побежали мурашки в предчувствии беды. Это был звук ломающегося дерева. А потом... Крик? Хотя это прозвучало скорее как задушенная птица, но все было иначе. «Не может быть такого! Это все мое воображение, я ошибаюсь!» От плохих мыслей в голове у Энри задрожал позвоночник, словно в него воткнулось что-то очень холодное. В панике она бросила воду и побежала домой, откуда и доносились эти ужасные крики. Из-за длинной юбки она чуть не споткнулась, но, к счастью, ей удалось сохранить равновесие и помчаться далее. Еще раз она услышала этот страшный голос. А вслед ему сердце Энри застучало еще сильнее. Это был тот же ужасный крик, который она слышала ранее. «Беги, беги, беги скорее!» Она не помнила, чтобы бегала когда-нибудь так быстро, так как мчалась с такой скоростью, что едва не спутала себе ноги. Ржание лошадей, крики людей, плачущие голоса и стоны. Они становились все громче. Вдали Энри увидела человека, облаченного в доспехи, и машущего старым мечом деревенского жителя, который до последнего защищался, пока не пал перед натиском рыцаря. Клинок, который пронзил его, вдруг остановился. «Морган!» Каждый знал друг друга в такой маленькой деревушке, поэтому она хорошо знала покойника, который хоть иногда и шумел, но все же был хорошим соседом. Он не заслужил такой участи. Энри собиралась остановиться, но, стиснув крепко зубы, она еще больше прибавила темп. Расстояние, которое она раньше не замечала при ходьбе за водой, теперь казалось очень большим. Теперь, когда ее дом наконец-то появился на виду, она услышала чей-то рев вперемешку с хриплым голосом. «Папа, мама, Нему!» – закричала девушка, когда открыла дверь родного дома. И там она увидела три знакомых лица, собирающих сумки. При виде только что вошедшей Энри, у остальных словно камень с души упал, и все облегченно вздохнули. «Энри, с тобой все в порядке?» – сказал отец и крепко обнял Энри своими сильными руками. «Ах, Энри!» – и мать, долго не мешкая, присоединилась к теплым объятиям. «Теперь Энри здесь, нам нужно скорее бежать». Нынешняя ситуация Эмметов была довольно плохой. Поскольку они не спешили покидать дом в надежде встретиться с Энри, их семья подвергалась огромному риску. Но даже так, они не собирались бросать члена своей семьи из-за эгоистичного беспокойства. В результате они потеряли время на побег, чем только ухудшили свое положение. И когда семья уже собиралась уходить из дому, как у входа появилась грозная тень. Это был рыцарь, полностью покрытый металлом с ног до головы. Его грудь была украшена гербом Империи Богород, а в руках он держал длинный меч, запятнанный кровью. Империя Богород. Страна, расположенная по соседству с королевством Раэстис, которая порой развязывала агрессивные действия вокруг города-крепости Эрентел. Однако пламя войны никогда не касалось этой деревни, а это значит, что их мирное соглашение было окончательно нарушено. Из разреза в шлеме Энри почувствовала холодный взгляд рыцаря, который словно охотник подсчитывал свою новую добычу. Но когда его взор остановился на девушке, он будто глазами раздел Энри с ног до головы. Ей это было очень неприятно. Скрежет при сжатии стальных рукавиц мог означать только одно. Рыцарь готовился применить свой смертоносный меч. И он почти вошел в их дом, когда... Ах! Ее отец вдруг набросился с ножом на воина, и сцепившись, они оба вылетели на улицу. «Скорее, поторопитесь! Ублюдок!» P.S. Киесама. Самый грубый японский мат, который произносят по отношению к врагу. Кровь начала стекать по лицу ее отца, когда ему удалось повалить рыцаря на землю. Вероятно, он поранился во время нападения и ударился об него головой. Но сейчас они сражались не на жизнь, а на смерть, направив свое оружие друг на друга. Увидев отца в таком состоянии, Энри запаниковала, не соображая, как ей правильно поступить. Помочь ему или оставить и убежать. Вот каким был выбор, крутившийся в голове у девушки. «Энри, Нему!» Повернувшись на крик матери, они все поняли по ее печальному выражению лица. Другого шанса не будет. Энри схватила сестру за руку и потянула за собой. Сначала она сопротивлялась внезапному рывку, но им двоим нужно было как можно быстрее добраться до большого леса, во что бы то ни стало. Ржание лошадей, крики, плач, брязгание металла и запах сгоревшей плоти доносились из всех уголков деревни. Энри почувствовала все это и попыталась держаться подальше от источника беды, в тенях соседних зданий. Ее тело дрожало от страха, а сердце не переставало колотиться в груди. Она просто боялась отпустить маленькую ручку, крепко сжатую в ее ладонях, ведь это была жизнь ее дорогой сестры. Выбежав слегка вперед и повернув за угол, она заметила, как ее мать вдруг остановилась. «Бегите вперед и не оглядывайтесь», – молча указала им мать. В тот момент, когда она поняла эту причину, ее рот сильно сжался. Энри подавила свой плачущий голос, сильнее схватив руки младшей сестры и убежала прочь, не желая видеть, что случится дальше. Конец деревни стал ближе. Энри не переставала слышать шумный лязг металла, который не утихал ни на минуту. Моляще она оглянулась назад и увидела то, чего так боялась. Один рыцарь неутомимо гнался за ними. Оставалось еще немного, поэтому Энри подавила свои чувства, желая выбросить страх из головы. Сейчас не время тратить на это силы. Она тяжело дышала и чувствовала, что может рухнуть в любой момент. Если бы она была одна, она, наверное, давно бы сдалась. Но присутствие ее сестры придавало ей силы двигаться вперед. Тогда девушка еще раз оглянулась. Расстояние между ними не изменилось. Даже когда враг был в доспехах, его скорость не уменьшалась. В то время как по телу Энри ручьями стекал холодный пот. Если так и продолжится, она не сможет сбежать со своей сестрой. «Отпусти руку!» Послышался голос в голове Энри. «Только один сможет спастись. Ты так хочешь умереть? Может быть, самой будет безопаснее сбежать? Заткнись, заткнись, заткнись!» Энри стиснула зубы и выплюнула эти гадкие слова, а затем она вложила больше сил в свою хватку, чтобы не отпустить руку сестры. Но это никак не изменит того факта, что она ужасная старшая сестра, раз уж думает о подобном. «Скорее бежим!» «Да!» «Почему ее сестра не плачет?» Хоть кажется, словно она вот-вот зарыдает, все просто, ведь Нему верила в свою старшую сестру и в то, что она сможет что-нибудь придумать. «Ах!» Пытаясь успеть за Энри, делая большие шаги, ее младшая сестра потеряла равновесие и упала, потянув за собой Энри. «Вставай, быстрее! Да!» Однако было уже поздно. Энри услышала пугающий скрип цепей. Прямо возле нее остановился рыцарь, чтобы немного перевести дыхание. Он держал окровавленный меч, и не только это, но и его доспехи тоже были покрыты пятнами крови. «Если вы не будете сопротивляться, я убью вас по-быстрому», – добродушно заявил рыцарь. Он просто издевался, намекая на то, что даже если они попытаются убежать, их все равно постигнет та же участь. Таким был тон его слов. Ее грудь вздрогнула от жара. Она не могла принять то, что сказал этот мужчина. И тогда Энри повернулась к рыцарю, который медленно поднял меч. Он собирался взмахнуть им вниз и перерезать... «Не смотри на нас свысока! Ах ты!» Внезапно Энри со всей силы ударила кулаком о шлем рыцаря. Ее гнев и желание защитить младшую сестру были в этом ударе. Она не чувствовала страха. Это был удар, который обладал силой всего ее тела. Но затем послышался звук ломающихся костей, и тело Энри пронзила жуткая боль. А вот рыцарь отделался только легким перепугом. «Скорее! Да!» Игнорируя боль, Энри собиралась убежать, когда вдруг она почувствовала, как ее спина онемела и начала раскалываться. «Ха! На, сука!» Для рыцаря было унизительным быть взятым врасплох такой хрупкой девушкой, из-за чего он не вышел из себя. Хотя Энри была еще жива, но называть это везением язык не поворачивается. Они собирались бежать, но для воина было принципиально не отпустить их. В итоге Энри получила серьезные ранения, а рыцарь потерял самообладание. Как ни посмотри, а живыми им не уйти. Энри это прекрасно понимала. Вероятность того, что они могли убежать, крайне мала. Между ними и великим лесом Топ оставалось еще довольно большое расстояние. Она не думала, что они смогут убежать от одного из рыцарей на коне. Был также вариант вернуться домой и спрятаться в скрытом подвале. Но это были только детские мечты. Он не позволит этого. И все же ей не хотелось умирать, так как Энри поручили защищать младшую сестру. Она даже была готова пожертвовать своей жизнью ради спасения Нему. Жгучая, сильная боль усилилась так биение ее сердца, а из спины вытекала красно-липкая жидкость. Но она все еще могла двигаться. Энри крепко стиснула зубы и вновь попыталась убежать от... Отчаяние пристало перед ней. Там была тьма. Само воплощение смерти пришло забрать ее душу. Оно было непреодолимым. Одеяние пепельно-черной мантии словно спустилось из иного мира. Лицо, кости на котором покрывала тонкая сухая кожа, смотрело на несчастных своими пустыми глазами, в которых пылало адское пламя. Божественный и в то же время ужасающий посох, который он гордо держал, собрал в себе всю красоту в этом мире. Воздух замер. В присутствии господства и абсолютного отчаяния даже само время застыло. На мгновение Энри забыла, как дышать. Она и ее сестра наверняка были уже мертвы, раз они могли видеть перед собой фигуру посланника из другого мира. Энри так думала, пока рыцарь позади не начал двигаться. «Ха!» Она услышала дыхание того, кто даже не мог закричать. Кто-то обмочился. Это могла быть она сама или ее содрогающаяся младшая сестра, или же рыцарь позади. Она больше не чувствовала боли. На самом деле, она не могла чувствовать ничего, кроме одержимости страхом. Медленно, безжалостные костлявые пальцы на левой руке сжались, чтобы схватить что-то. Прошло сквозь Энри и достигло рыцаря с мечом. Она хотела отвести взгляд, но не могла пошевелиться из-за страха. Если бы она отвела взгляд, ей казалось, что произойдет что-то еще более ужасное. «Хе!» Железо и крик объединяются, чтобы издать этот отвратительный звук. В тот миг ее сердце билось так часто, что могло показаться, будто оно вот-вот остановится. «Хватка! Сердце! Захват сердца!» В тот момент, когда воплощение смерти сделало захватывающее движение, за ней послышался грохот металла. Энри было страшно оторвать взгляд от представшей смерти, но она все-таки дала волю своему любопытству и увидела намертво лежащего рыцаря, который больше не двигался. Он умер. Да, он умер. Энри была довольна, что их преследователь покинул этот мир. Но она не может сейчас радоваться, потому что смерть буквально обрела физическую форму. Смерть начала приближаться к Энри. Тьма в глазах девушки увеличилась в размерах. «Это поглотит меня?» Вот такая мысль пробежала в голове Энри, когда она крепко обняла свою маленькую сестру. Она больше не собиралась бежать. Если бы это был человек, то она могла бы, по крайней мере, иметь мимолетную надежду все еще сбежать. Но существо перед ней, разрушила все ее надежды на спасение. Умереть мгновенно – это последнее, что ей хотелось бы в этой жизни. Ее сестра обнимала ее за талию и дрожала от страха. Она хотела спасти ее, но не смогла. Энри ничего не могла сделать, кроме как извиниться за свое бессилие. По крайней мере, они будут вместе, когда умрут. И тогда... Энри сильно удивилась, сделав глупое выражение лица. Смерть прошла мимо них.